чувствовала, что императрица основной и становой класс империи дворянства будет блюсти и заботиться о нем. И немецким духом не давит, все по русским обычаям править собирается. Андрей Тимофеевич своей свободой упивался безмерно. Каждодневно визиты наносил своим яблоням и липам, но понял, что навестить надо соседей, а то подумают, что Бирюк Бирюком. Сильно, правда, тратиться во времени не хотелось. Дни на визиты сии уходят, а толку мало. Хорошо бы, как Корф. Вместо себя его тогда в Петербурге посылал наносить визиты. И честь оказывал посланникам личным. И не тратил время на бездельные светские разговоры. Но был Болотов не генерал-полицмейстер. Посылать вместо себя никого не мог. Поэтому первый свой самочинный визит направил к ближайшему своему соседу и дяде Никите Матвеевичу Болотову. Тот сидел на веранде в одной белой нижней рубахе и держал в левой руке подзорную трубу, разглядывая окрестности. Правая же рука лежала в черном тофтяном мешочке. Когда он встал, то оказался высок, но не стройностью своей, а сутулостью высота его означилась. Весь он был какой-то поломанный, лицо кривое и только взор прямой, острый, заставивший Андрея Тимофеевича опустить глаза долу. Взгляд сей исходил из одного глаза, который столь пристально и внимательно смотрел на собеседника, что тот чувствовал какую-то неловкость и начинал искать в своей одежде огрехи. И Андрей Тимофеевич почувствовал себя как на вертеле. Генерал махнул рукой и крикнул: «Софья Ивановна, неси мундир! Юноша приятственный к нам явился!» «Здравствуй! Здравствуй, капитан отставной! Я уже прослышал, что ты от службы военной сиганул все деревенские омута». Из дверей вышла молодая, пышная и круглолицая женщина. Станом и одеждой, похоже, была более на купчиху, чем на превосходительную генеральшу. Она заворковала, запела, зажурчала и все бросала незаметные взгляды на своего хозяина, как бы советуясь и спрашивая разрешение на изъявление чувств своих. Никита Матвеевич, облачившись в мундир, ответствовал ей решительно и сурово: «Готовь обед, мать! Сей гость у нас остается!» Андрей Тимофеевич попытался отказаться. «Ну да кто генералам в провинции перечить может?» «Я тебя, голубчик, уже знаю. Знаю, что домоводством и экономией хочешь заниматься по немецким образцам. А мы их били в Пруссии. Эти расчеты и подсчеты мне противны. Я в наземе возиться не буду. Я дворянин и генерал, а не жук навозный». Андрей Тимофеевич опустил глаза. Никита Матвеевич уловил, что тот изменился в настроении и уже миролюбиво закончил: «Да нет, порядок я тоже признаю». Затем, склонившись к плечу гостя, тихо сказал: «Я хоть и генерал, обеден, посему разносолами тебя не накормлю, но жив будешь». Он раскатисто захохотал, хлопнул в ладоши и крикнул появившемуся лакею: «Две трубки и две рюмки! А ты рассказывай, что там в столицах, а, впрочем, то дело пустое». Глаз его хищно завращался, забуравил: «Ты, я вижу, на мою жену вперился, и поди вопросом мучишься, почему она столь сильно моложе меня? Скажу, скажу, дружочек». Андрей Тимофеевич и не просил его об этом. Ему хотелось в сад своим яблоням и липам. Генерал, не приглашая, выпил рюмку. «Так вот, дорогой ты мой, моя первая жена была гулящей бабенкой и спутала со священником вашим Илларионом. Андрей Тимофеевич ее историю уже слышал. Как слышал уже несколько раз о том, что генерал был изрядный ревнивец и довел первую свою жену до погибели. Отец Илларион же был человек дряхлый и навряд ли женскими красотами прельстившийся. Генералу же он, однако, не возражал, а тот, хлопнув еще раз в ладоши, продолжал доверительно. «А жена моя первая недавно умерла, а я вот снова женился. Изволь, брать, я тебе расскажу, как я ее атаковал». Гость не знал, что и говорить. Был он, хотя и жаден до знания всякого, но излишних тайн не желал ведать, ибо те, кто их доверяет, потом требуют взамен таковых же. Так вот, случилось некогда сей госпоже ехать сквозь нашу деревню в село Кошкино, где имела она родственников. Лишь только начала въезжать в наше селение и в околицу против самых ворот моих, как зацепил верею у ворот ее кучер, и так неловко, что изломались от того ось и колесо. Разослала она людей своих, чтобы искать колесо и дерево для подделания оси. Слуга ее и обратился ко мне с уничижительнейшую просьбою о воспоможении госпоже ее в ее нужде.